Он очень красивый, спасибо, но мне в нем все равно некуда пойти. Мне в моей робе как-то привычнее. Дай мне ее, пожалуйста». «Ты ее в салоне забыла», — буркнул Дима, поднимая с заднего сиденья сумочку и перчатки. «Держи». Она покачала головой. «Держи», — повторил он почти зло, и вручил ей сумочку и перчатки. «Это подарок. Подарки не принято обсуждать, тем более от них отказываться. Графиня, а в правилах этикета ни бум-бум. Отойди в сторону». Нина послушно отошла, прижимая к груди подарки. Уже выехав со двора и вырулив на ночную улицу, Дима обнаружил, что забыл про цветы. Розы лежали рядом с ним, на переднем сиденье. 17 штук. Темно-красные, почти черные сейчас в полумраке. Прозрачный целлофан поблескивал, искрился. Красивые розы. Странное название. Королева Марго. «Я хочу вернуть этот костюм обратно. Простите, но я не очень вас понимаю». Продавщица из Диминого салона смотрела на Нину недоуменно. «Он вам не нравится. Что-нибудь не так? У нас свое ателье. Мы можем подогнать его по фигуре. Хотя он сидит на вас идеально. Я помню». «Я просто хочу вернуть его», — сказала Нина устало, вручая милашке-продавщице пакет с Диминым подарком. «Там сумочка, туфли, там все. Минутку». Продавщица улыбнулась Нине дежурно и отошла. Нина успела заметить, как она сняла телефонную трубку, торопливо набрала номер, сделав товаркам знак рукой, мол, обслужите посетительницу. Еще минута. Красотки в униформе обступили Нину, и все началось по новой. Птичий щебет заискивающих голосков, карамельные улыбки, настоятельные просьбы примерить вот это, обратить внимание на то. «Я тороплюсь, простите», — Нина поморщилась. «Я больше ничего не буду мерить. Я вас очень прошу, девочки. Я вчера в спешке...» Она замялась. «Я оставила здесь свою рабочую одежду, если вы ее еще не выбросили». Черт, она все-таки покраснела. Щеки предательски вспыхнули. «Я вас очень прошу, верните ее мне», — выговорила Нина с усилием. «Рабочая одежда. Это такое что-то брезентовое? Типа комбинезона или ватник? Вы на стройке работаете, крановщица?» Они сохраняли абсолютную невозмутимость. Юные стервы. Они издевались над ней, сохраняя вежливые улыбки на гладких, ухоженных рожицах. Пытка. Надо вытерпеть. Она и не такое умела терпеть. «Ну да, вы же актриса!» Дмитрий Андреевич говорил. «Рита, где эта спецовка? Ее в костюмерную нужно вернуть, по всей видимости». Потом они долго, с величайшим тщанием, укладывали Нинину робу рукавчик к рукавчику. Все было уложено в фирменный пакет, завернуто, запечатано. Сверху садистки сунули свой рекламный проспектик с яркими фотками моделей, демонстрирующих фирменные наряды.